«Я не причиню тебе вреда», — пробормотал он. «То есть не станешь обо мне писать?» Он колебался всего какие-то доли секунды, но этого оказалось достаточно. Нили вскочила с кровати и потянулась за одеждой. «Я уеду, как только попрощаюсь с Люси. Подожди, позволь мне объяснить». И она позволила. Терпеливо стояла, пока он выбирался из постели, мучительно морщился, пытался подобрать слова и услышал лишь жалкий лепет. «Я не хотел тебя обидеть. Господи! Только бы добраться до ванной, иначе ее вывернет прямо на пол. Как она ненавидит себя за то, что говорила с ним о Деннисе! И пусть ни в чем не призналась, все же позволила этому папарацци затащить себя в постель, и теперь он знает самую постыдную ее тайну. Нили, — тихо заверил он, — даю слово, что не предам тебя». В ее пересохшем горле отчаянно першило. «Слишком поздно», — прошептала она. «Ты уже это сделал». Она слепо побежала к дверям и закрылась в ванной комнате. Уже потом, когда ничего было не исправить, Мэтту пришли в голову нужные слова, неотразимые доводы. Нельзя было так все сразу выкладывать. Следовало подготовить ее, быть мягче, нежнее, сделать все, чтобы фарфоровая кожа не покрылась меловой белизной, а в синих глазах не застыла горечь обмана. Карточный домик, выстроенный ими, разлетелся. И разрушил его именно он. Мэтт медленно направился вниз. Все кончено, и ничего, ничего нельзя исправить. Темно-синий Таурус был припаркован на другой стороне улицы. Пусть они не совсем уверены, кто она, но рисковать не собираются. Зная, что Нили в безопасности, Мэтт схватил ключи от эксплорера. Он должен немного побыть один. Может, голова прояснится настолько, что он поймет, как быть дальше. Баттон устало помахивала ручонкой вслед машине Чарли. Затем приникла к Люси и захныкала. Люси вспомнила, как в последнее время у сестры появилась привычка тянуться к Нелл, искать у нее защиту от всех бед. Только нет никакой Нелл. Миссис Кейс, Корнилия Кейс. Люся не рассказала Бертис и Чарли, кто такая Нелл на самом деле. Ни словом не обмолвилась о том, что та скоро вернется в Вашингтон и вновь станет первой леди. И во всем виновата она, Люси. Если бы она не впутала Нелл в передрягу с конкурсом двойников, никто ничего бы не узнал. Все еще долго оставались бы в неведении. А Баттон каждый раз искала бы у Нелл утешение. Но в глубине души Люси знала, что лжет себе. Нелл все равно не вышла бы замуж за Мэтта. Она миссис Кейс. И второй ее муж непременно должен быть знаменитостью. Весь день Люси думала, как поступить. Нужно немедленно действовать, иначе младшая сестра окажется у незнакомых людей. Как бы ни была напугана девочка, она все же не могла допустить, чтобы это произошло. Поэтому Люси сунула руку в карман шорт и достала ключ от Мейбл, который сунула туда перед уходом. Никто не отнимет у нее малышку. Нили смотрела в окно на искрившуюся вдалеке реку Айова. Но это не ее река. Ее река в тысячи миль отсюда. Протекает мимо Арлингтонского национального кладбища и впадает в Чесапикский залив. Она уже оделась и стерла наложенную Люси косметику. Мэтт куда-то умчался на взятой на прокат машине, так что ей не придется объясняться с ним. Она переступила через валявшуюся на полу подушку-подкладку и начала складывать свои вещи, отчетливо сознавая при этом, что никогда больше их не наденет. Но тут ее внимание привлек шум, рокот мотора Мейбл. Нилли бросилась к окну спальни и с ужасом увидела, что Винни Бага, раскачиваясь, как пьяный матрос, ползет по дорожке и буквально вываливается на мостовую, чудом не задев машину, стоявшую дом напротив. Заметив мелькнувшее за ветровым стеклом лицо Люси, едва не сбив столбик с названием остановки, свернула на перекрестке и исчезла.